Глава 16. Бег по финишной прямой. Детишки-то ускоряются. А я уж было подумал, они действительно лишены амбиций. По сравнению с прошлым годом, эти ребята более зрелые. Три генерала в свои молодые годы являлись настоящими энтузиастами. И в их планах было покорить весь мир. Они считались действительно блестящими военными, но в итоге так и не смогли выйти за пределы Солнечной системы. Достигнув своих лет, старики прошли через многое. Богатство и почести, власть и тщеславие, ненависть и вражду, враждебность и обиду. Поэтому, как никто другой, понимали, что мечты и амбиции молодости – самые искренние. Генералы очень надеялись, что хотя бы их последователи смогут закончить начатое и достигнуть того, чего не удалось им. «Полный вперед!» Талос ускорился. Он очень хотел одержать победу. Ахиллес Кёртис тоже ускорился. Он был прекрасным и самоуверенным богом солнца. Хотя он немного отстал, но по-прежнему мог прибежать первым и уже набрал поразительную скорость. Лей Синь выглядела великолепно и свежо. Она устремилась вперед на полном ходу, как будто совсем не уставшая от прежних кругов. Лиер тоже набрал скорость, он был очень быстр, но его скорости могло и не хватить для того, чтобы догнать самых первых. Самым отстающим среди пятерки являлся Радон. На самом деле это было вполне естественно, так как скорость не считалась его сильной стороной. Он, конечно же, тоже ускорялся, но и сам прекрасно понимал, что ему не прийти первым. В первой группе представитель студентов Сатурна Шитоки тоже начал набирать скорость. Его блестящее поведение в воде поддерживало его лидерство и на суше. Его целью было войти в пятерку лучших. Только сместив одного из предварительно выбранных кандидатов, он мог сделать себе имя. Внезапно поднялся сильный ветер. Под его порывами окружающие деревья сильно зашелестели, и, кажется, кто-то пробежал мимо него. «Вашу мать, что это вообще было?» «Открылись врата в ад, и оттуда вылез какой-то демон?» Шитоки пробрала дрожь, он продолжил бежать, а Ван Джен уже промчался на несколько десятков метров вперед и продолжал нестись все быстрее и быстрее. Как и предположил Шитоки, Ван Джен действительно двигался не как обычный человек. Окружающие деревья время от времени служили для него хорошим средством сократить дистанцию прыжками, и он непрерывно двигался вперед, обгоняя всех на своем пути. В то же время Ван Джен чувствовал, будто бы его тело вновь ожило. Первый период усталости сменился периодом активности. Ускорение подняло температуру тела, и парню стало хорошо и свободно. Хотя состязание происходило на сделанном человеческими руками искусственном острове, его отовсюду окружал маленький мир природы. Он чувствовал, что все вокруг него становится более и более четким. Мрак отступал и переставал играть для него какую-либо роль. Тогда как другим участникам темнота создавала препятствия. Ван Джен бежал все быстрее и быстрее. Земля, вода, огонь, ветер, пустота. Ван Джен, по правде говоря, впервые услышал о них уже очень давно. С самых детских лет он слушал рассказы своего отца, который растолковывал ему, что эти пять стихий Вселенной существуют в теле человека в малом виде, а во Вселенной – в большом. Конечно, насчет законов мироздания существовало множество разных версий, но отцу Ван Джена по душе было именно это. Тогда Ван Джен еще возражал, что такая версия неверна, ведь на Земле есть моря, вода, а на других планетах этого и в помине не сыщешь. Но его отец никогда не пытался ему ничего объяснять. Теперь Ван Джен понял, что эту версию не надо воспринимать буквально. Это есть пять стихий духовного мира. Талос был потрясен. Его рекорд самого быстрого круга был побит сумасшедшим ритмом какого-то маньяка. И кем же это? Лиер начал таки действовать? Ахиллесом Кёртисом? Такое маловероятно. Эти двое должны следовать прямо за ним. Они не могли закончить круг. Но кто еще из участников способен на подобное? Однако вскоре после этого рекорд вновь оказался побитым, притом почти сразу. А на этот раз кто? Талос изо всех сил припустил. Если его перед самым финишем обгонят, то все его старания ничтожны. Для него это окажется позором. В этот момент немало людей почувствовали прилив энергии. Все зависело от тела каждого, но произошло это благодаря силе, происходящей из генного потенциала. Вот-вот их цель будет достигнута, поэтому на финише все способности ребят проявились одновременно. Только интенсивность проявления была у каждого своя. Ло Фэй к этому времени уже вошел в десятку лучших. Толстяк только что обновил скорость самого быстрого круга, но вскоре его рекорд был побит. Это что ж за псих несется? К тому же этот неизвестный явно значительно быстрее его. Ван Джен бежал и бежал, все быстрее и быстрее, абсолютно не думая о том, что опережающие его ребята также прикладывали все свои силы. Он вошел в некое непостижимое состояние и сам такого не ожидал. А тут внезапно достиг границы, которой так давно стремился. Несясь со всех ног, он слился с окружающей средой и чувствовал теперь, как энергия природы проходит сквозь него. Эффекты изнурительной тренировки и угнетающего скоростного бега слились воедино и тем самым высвободили духовную энергию. Прошлый его опыт был толчком к этому. 5 управляющих этим миром элементов, можно сказать, до этого он мог их только чувствовать, а теперь, казалось, научился видеть. Все это подсказывало Ван Джену, что он стал еще на один шаг ближе к прорыву. К сожалению, этот космический искусственный оазис был очень мал для того, чтобы прийти к более тщательному пониманию. Однако на такой большой планете, как Земля, истинный смысл мироздания сокрыт еще глубже. И докопаться до него может оказаться куда сложнее. Ван Джен и сам не знал, что развил уже просто ужасающую скорость. «Чёрт, да кто этот псих? Такая скорость! Он на машине, что ли, едет? Не знаю, но, похоже, среди нас скрывался настоящий мастер! Этот чувак совершенно не устает!» Не только обычные ребята заметили этот феномен. Лиера и остальные тоже ломали головы над этой загадкой. Ахиллес Кёртис был несколько удивлен. Видимо, он все-таки недооценил этих ребят из Академий. Среди них имелся скрытый талант, и это казалось очень любопытным. Лиера вся эта ситуация слегка шокировала, но в уме у него сразу всплыл образ человека, отчего его уголки губ растянулись в многозначительные улыбки. Он уже было ускорился, но вернулся к своей обычной скорости. Шитоки, стиснув зубы, мчался изо всех сил. Ему во что бы то ни стало требовалось сохранить за собой свое положение. Он уже достиг колючего места. Как можно сдаться прямо сейчас? Толстяк тоже мчался на всех парах. Опозориться сам он не боялся, но ни в коем случае нельзя было опозорить Лиера, который для толстяка был единственным авторитетом. Кто угодно мог презирать его, но не Лиер. Такого он не допустит. Его техника бега казалась ничуть не хуже, чем у Ван Джена. Он старался пользоваться всеми своими конечностями при необходимости. Было вполне очевидно, что он никогда не обучался этому специально, а действовал благодаря своим инстинктам, но получалось у него весьма эффективно. В конце концов, в решающий момент многие начали демонстрировать свои скрытые навыки. Джан Шань и его спутницы заметили резкое изменение скорости некоторых участников на карте и теперь недоумевали. «И это называется тренировочный лагерь Айджи? Да это концлагерь для монстров!» Джан Шань упал духом, но этот этап уже заканчивался. Раз уж выдержал столько кругов, нужно идти до конца. Тем более он действительно почувствовал, что может это сделать. Показанные им результаты с учетом всего лишь нескольких месяцев тренировок добавляли ему уверенности в своих силах, и он не желал подводить свою команду. Ван Джен бежал слишком быстро. Как только Джан Шань произнес свои слова, за спиной послышался приближающийся шум. Это был его сосед по общежитию. «Черт возьми, такое невозможно! Он уже опережает нас на целый круг!» Ван Джен махнул рукой и промчался мимо. Трое ребят обменялись растерянными взглядами. В глазах Мэн Тянь читалось восхищение вперемешку с недоумением. Его способности в ближнем бою были потрясающими. Физическая сила тоже была на высоте. И все это без систематических тренировок. Яцесу говорила, что он делал лишь простые упражнения и все. Но как можно добиться таких выдающихся результатов только с этим? «Думаю, Ван Джена следует сделать нашим капитаном», — сказала Джан Жунань. «Я тоже так думаю». «Поддерживаю». На первом этапе их группа под руководством Ван Джена, будучи не в самой выигрышной ситуации, убила королеву Загов. Хоть все остальные решили, что им крупно повезло, на самом деле каждый шаг их команды был выверен и продуман. Так о каком везении вообще можно говорить в таком случае? К тому же все отданные им приказы в критический момент включили расчет сильных и слабых сторон каждого человека, и только из-за этого всем удалось выйти из пещеры без каких-либо повреждений. Но несмотря на это, Ван Джен сумел прославиться лишь как везунчик. «Нам бы ускориться! Нельзя позорить капитана!» — сказал Джан Шань. «Для нас-то это не проблема. А ты как, справишься?» — спросила Джан Жунань. Ветер раздувал волосы парня. «Ты шутишь? Зачем спрашивать такое у настоящего мужчины?» Сделав широкий шаг, парень сорвался с места и помчался. Прошел еще один круг. Забрезжил рассвет, и хотя никто еще не достиг финиша, группа лучших начала уже определяться. Послышался звук горна, ознаменовавший последний круг. Самыми первыми с очень маленьким разрывом шли Талос и Ахиллес Кёртис. Третьей была Ли Синь, четвертым бежал Ло Фэй. Никто и подумать не мог, что этот толстяк в итоге достигнет такого места. Дон Сяоса и многие другие лично видели толстяка, отстающим на целый круг. Пятым был Ши Токе. Водяной участок, на котором многие тратили кучу времени и сил, стал самым большим его преимуществом. Лиер бежал шестым. Все понимали, что он не выкладывается на полную, но ответа на вопрос «зачем?» не было. Может, он не хочет становиться командиром отряда? На седьмом месте находился Пи Сяосю, вырвавшийся вперед благодаря спринту перед самым финалом. Среди звездной восьмерки Луны он считался самым быстрым. Скорость остальных ребят тоже являлась немедленной, все-таки они по-прежнему считались самой сильной командой. Восьмым бежал Радон. Хоть он не отличался высокой скоростью, все-таки его физическая сила что-то дозначила даже в таком виде соревнований. На девятом месте был Лень Жофен, второй представитель Марса в числе лучшей десятки. Он выглядел слабее и хилее, чем обычные представители марсианского народа, но оказался весьма крепким парнем. Десятым нёсся Ван Джен. Он внезапно вошел в десятку лучших, хоть и сильно отставал. Его скорость поражала всех. Когда наступили сумерки, все замедлились, а он наоборот ускорился. Десятка лучших уже вступила в самую последнюю стадию борьбы. Заплыв, а затем бег, и вот она победа. На финише Мэн Ао и другие генералы уже ждали ребят. Это было очень важно, присутствовать лично и быть свидетелем финала этого состязания. Генералов охватило азартное чувство. Лео Цин и Деламарк, понятное дело, болели за своих ребят. А вот у Мэн Ао было депрессивное настроение. У Лиера нисколько не наблюдалось воли к победе, поэтому он ничего не говорил и стоял грустный. Ахиллес уже догнал Талоса, и тот заскрежетал зубами. «Чёртов пацан, неужели не может уступить хоть разок?» «Кёртис, в этот раз я обязательно тебя выиграю!» «Хе-хе-хе, ты выиграешь?» Самоуверенно засмеялся Ахиллес. Он никогда не пасовал перед вызовами, наоборот, с удовольствием принимал все трудности. Талос был в ярости. Честно говоря, хотя вся их пятерка была достаточно известна, но в годы учебы в Академии не было человека, кто бы обыграл Ахиллеса. Иначе этот парень не получил бы титул Бога Солнца. Больше всего Талос не любил этих высокомерных и горделивых юнцов, которых будто бы сама Вселенная сделала на голову выше остальных. «Слышь, давай заключим пари!» – прокричал Талос. «Да без проблем, на что?» «Проигравший выбывает из состязания и переходит на сторону противника», — предложил Талос. «Ха, тогда ты будешь у меня в подчинении!» Ахиллес Кёртис рассмеялся и в один миг обошел Талоса на расстояние корпуса. Сумасшедших показали на экране. Талос вплотную следовал за своим оппонентом, ни на миллиметр не разрывая дистанцию.